Глава 19, в которой героини узнают, что такое колосса. Клаус Шмидт появился на террасе виллы Магнолия как раз к первой чашке кофе. Сопровождавшая его Банни, увидев лежащего под хозяйкиным стулом бульдога, коротко гавкнула и припала на передние лапы. Уже через мгновение на террасе не было ни белой собаки, ни черной, только в саду активно шевелились кусты. Господин Шмидт поглядел вслед парочке и крякнул. «Все-таки этой собаки для меня многовато. Ваш Бонни поспокойнее». «Да тоже по-разному бывает», — улыбнулась леди Камилла. «Кофе будете?» «Не откажусь». Пока гость усаживался, Полина поднялась в свою комнату, достала несколько накопителей, которую еще вчера приготовила, и вернулась к завтраку. «Держите, Клаус. Думаю, этого хватит на ваши портальные кристаллы и еще останется про запас». Шмидт рассыпался в благодарностях, но Полина прервала его нетерпеливым жестом. «Нас прервали вчера, можно сказать, на самом интересном месте, так что было в свинцовой коробочке?» «Колосса», — произнес Шмидт, так значительно, будто это слово все объясняло. «Что? Колосса? Или еще это называют кратисион? От слова «удерживать». Маленькая статуэтка, антропоморфная фигурка — это очень древняя магия. Я даже и не знал, что кто-то ею еще пользуется. С ее помощью могли наслать болезнь на врага, притянуть к себе женщину или удержать благоволение того или иного божества. «Понимаете?» «Пока нет», — покачала головой леди Камилла. «Почему колосса? Вы же говорили, что коробочка была размером с половину ладони. И как все это оказалось в ручье? Принесло откуда-то течением?» «Ах, это не важно», — отмахнулся Клаус. «Но вот так назвали колосса. Это слово вообще относится к скульптурам, вне зависимости от размера. Существенно другое, то, что я нашел, явно предназначалось не для того, чтобы испортить жизнь соседу или что-то такое». «Господин Шмидт, вы расскажите, что ваша находка собой представляла?» «Ну, мне показалось, что это была фигурка какого-то божества. Крылатый мужчина, по-моему, старик в хитоне. И крылья». Тут Клаус оглянулся по сторонам, будто кто-то в саду мог их подслушать, и проговорил совсем тихо: «Крылья связаны за спиной, да». Юра уже давно подпрыгивал на своем месте. У него явно на языке висел вопрос. Сейчас, пока обе дамы замолчали, оценивая рассказанное, мальчик, наконец, спросил: «А надпись была какая-нибудь?» «Не знаю», — Клаус пожал плечами, — «я не успел разглядеть. Торопился поскорее оттуда убраться. Знаете, я опасаюсь ввязываться в игру с божествами и с теми людьми, которые на такую игру решаются». На лице Юры была написана такая досада, что Полина тихонько фыркнула. «Ну-ка, дорогой племянничек, рассказывай, что ты об этом знаешь и откуда?» «У меня, между прочим, по истории магии 10 баллов», — задрал нос мальчик. «Про кратисии, они же колоссы, нам рассказывали как раз в том году, и образцы из раскопок показывали. Ну ты забыла, что ли? У меня же даже дополнительное задание было — сравнить магические фигурки из Междуречия и Эллинские». «Прости, действительно забыла», — повинилась Полина. «Так и что? Сравнил?» «Ну да, так вот. Древнеэллинские кратисии, которые для проклятий закапывали под порогом дома или возле семейного склепа, а обращенные к богам в зависимости от того, какое божество, на перекрестке дорог, в очаге или кострище, или у истока ручья, понимаешь?» «Вот как?» — леди Камилла кивнула. «И наша, то есть ваша, господин Шмидт, кратисия была как раз у источника?» «Не моя», — замахал руками Клаус, — «вовсе не моя. Я нашел, посмотрел и положил на место. и больше знать ничего об этом не хочу. Простите, леди, мне пора». Он отодвинул остывший кофе, к которому так и не притронулся. «Соня сегодня хочет отправиться в Керкеру как можно раньше. Даже репетицию перенесла на утро. Вот, слышите, уже распевается». Гаммы и в самом деле были слышны отлично, прямо вот будто госпожа Мингард прямо тут, на террасе, и поет. Полина поежилась и сказала: «Ладно, я переодеваюсь и иду купаться. Юра?» «Конечно». Шмидт встал и огляделся. «Где эта негодная псина? Банни?» В саду было так тихо, будто только что под кустами не возились две маленькие, но чрезвычайно активные собаки. «Клаус, не волнуйтесь». Леди Камилла величественно пожала плечами. «Как только они покажутся, мы отловим Банни и припроводим к вам». «Не могу, увы. Соня в любой момент может пожелать сняться с места, и это животное должно быть при ней». «Ну почему? Почему именно я?» — вскричал он почти беззвучно, но от этого не менее драматично. «Я нанимался в секретари, а не в собачьи няньки. Доработаю до конца месяца и уволюсь. Видит единый». Тут он ловко, словно кот, извернулся и прыгнул к кусту. А когда распрямился, в руках его печально обвисло беленькое тельце. Клаус встряхнул собаку и сказал сурово: «Не прикидывайся, иначе в следующий раз получишь на обед не курицу, а индейку, поняла?» Банни тяжело вздохнула. Наплававшиеся дамы устроились в шезлонгах. Полина прикрыла лицо широкополой шляпой и закрыла глаза. Легкая волна шуршала о камни, в кустах чирикала какая-то птичка, где-то поблизости мурлыкал Юра над начальным курсом артефакторики. Соня закончила репетиции, и ничто больше не нарушало отпускную тишину. Видимо, она задремала, потому что негромкий голос леди Камиллы прозвучал набатом: «А почему бы нам с вами не сходить и не посмотреть на этот самый источник?» «А?» — скинув шляпу, Полина села и уставилась на подругу вытаращенными глазами. «Куда?» «Вон туда, вдоль берега, в сторону брошенных домов. Там есть небольшая рощица, а в ней источник», — процитировала Камилла. «Идти, я полагаю, минут 20, а на обратном пути можем заглянуть в таверну и перекусить». «Жареный осьминог. Жареный осьминог звучит, конечно, убедительно», — пробормотала Полина и посмотрела на часы. «Ну да, почти час дня. Пора уже убираться с пляжа. Хорошо, давайте прогуляемся». «Я с вами». Юра, разумеется, не упустил ни одного слова из разговора. «Мало ли что, кто-то должен за вами присмотреть». «Тогда отнеси в дом учебник», — сдвинула брови суровая тетушка. «И на голову что-нибудь надень». Они миновали таверну, помахав рукой хозяину Стефаносу, и справа потянулись оливковые деревья. Юре надоело просто брести по пляжу, и он стал подбирать камешки и бросать их в воду. Полина, посмеиваясь, за ним наблюдала и пропустила момент, когда за серо-зелеными кронами олив показались красные черепичные крыши. «Ага», — пробормотала леди Камилла, — «вот и брошенные дома. Значит, источник совсем рядом». «А что за история? Почему дома брошены?» «Не знаю». Камилла сдвинула брови. Ее порой раздражало все то, причины чего не были ей известны. «Надо будет спросить у Стефаноса. А для проверки информации и у нашего драгоценного суплейтенанта?» — кивнула Полина. «Кстати, он заглянуть не собирался?» «Кто ж его знает? Ну, если даже и не соберется, мы найдем способ его вызвать, не так ли?» Путь им перегородило почти пересохшее русло ручейка. Воды в нем не хватило бы и для того, чтобы маленький Бонни утолил жажду. Впрочем, растущим вокруг деревьям, видимо, хватало, Их сочная зелень разительно отличалась от полупрозрачных крон олив. Поднявшись на несколько шагов по поросшему травой валу, леди Камилла и Полина остановились. «Ну вот, роща и ручей. Пойдем искать источник?» «А чего его искать?» Юра в два прыжка догнал их. «Вон туда, вдоль русла. Даже с закрытыми глазами отыщешь». Последний шторм, видимо, немало потрепал дубы и платаны, и под ногами валялись обломанные ветки. Тем не менее, через несколько минут все трое стояли над бьющим из земли фонтанчиком воды. Ручеёк стекал по белой гальке, которой аккуратно обложили его исток, и далее, милее, тек к морю. «Ну вот, пожалуйста, камни, вода, роща. Будем искать колоссу?» — спросил Юр деловито. «Нет», — леди Камилла сделала шаг назад. «Если это и впрямь посвящено какому-то божеству, незачем его беспокоить. Если нет...» «А как это можно узнать, посвящено или нет?» «Наверное, это мог бы определить жрец или священник. В принципе, присутствует ли здесь какая-то сила, или это все ерунда?» «Угу, мог бы. Только священника в Ахараве нет, и нового пока не назначили», — проговорила Полина. «Это что же получается?» «Получается, что некто неизвестный, возможно, с неизвестной целью, неизвестным образом воздействовал на что-то, что мы не можем определить», — язвительно ответила леди Камилла. «В этой задачке больше четырех неизвестных, знаете ли». «Ну так она и не математическая», — возразил Юра. «А какая? Этическая?» «Возможно», — Полина кивнула. «В любом случае, я предлагаю вот что. Сообщить Костасу о фигурке — это раз. Узнать, почему сюда до сих пор не назначили священника, раз уж здесь такое важное для культа единого места — это два. И в-третьих, съесть осьминога, который нас уже заждался». «Скажите, Костас, а мы можем посетить храм?» — спросила леди Камилла. Сублейтенант оторвался от своего уже довольно потрёпанного блокнота, куда записывал рассказ Полины о проживающем где-то на острове коллекционере экзотических змей и внимательно посмотрел на даму. «Храм открыт для всех», — ответил он, — «днём или ночью, в любое время». «Так там же нет священника». «Но ведь Бог-то там? Разве вам нужен посредник?» Слова молодого человека прозвучали так просто и так весомо, что Полина, бывшая скорее агностиком, поперхнулась и замолчала. Леди Камилла же переспросила: «То есть мы можем прийти туда, и двери будут открыты? А как же место преступления? Все обследовано, все материальные и магические следы сняты». Тут Костас запнулся и огорченно махнул рукой. «Если честно, снимать было особо нечего. Несколько пятен крови на полу, отпечаток сандалии. Но это же уже что-то дает, разве нет? Кровь вся принадлежит убитому, а в таких сандалиях ходят почти все на острове. Ну, разве что размер большой, явно не женский. Эксперт установил, что нагрузка на подошву была равномерной, то есть не могло быть, чтобы человек с 38-м размером обуви надел 43-й, понимаете?» «Понимаем», — кивнула Полина. «И в Ахараве примерно человек 200, кто мог надеть сандалии такого размера, да?» «Вот именно. А магические следы? Аура? Что еще можно определить?» «Все затерто». Сублейтенант досадливо поморщился. «Вы ж знаете, уже лет 200, как преступники перестали оставлять отпечатки пальцев и аурные следы. Все грамотные теперь». «Ну, правда...» «Что?» Три голоса прозвучали в унисон. «Трава. Вернее, не так. В отпечатке сандалий была найдена серая глина, а в ней — остатки водорослей. Вот только глина эта на острове есть только на небольшом участке западного побережья. Отсюда километров 50, наверное. А водоросли? А водоросли вообще пресноводные, не морские. И любят стоячую воду, то есть не из ручья они, а из озера или пруда. И я вообще не знаю, что об этом думать.